Глава 14. Недоуменно нахмурившись, Кир поймал взгляд Яра и выпрямил ладонь в параллель с полом, кивая в их сторону с намеком на отсутствие самого мелкого члена компании. В ответ брат изумленно скривился и покачал головой, выставив два пальца, которыми указал на макушки близнецов, вертящихся вокруг него, как бы поясняя, что занят своими подопечными. Герман в этот момент уже крутил головой в поисках сестры и был заметно напряжен. Сотни запахов, которые наполняли торговый центр, сбивали с толку, и обнаружить пропажу, даже оборотню, оказалось нелегко. Кислотно-розовая курточка, в которую была одета кроха, тоже не помогала делу. «Герман, останься с братьями и ни на шаг не сходи с этого места», – строго произнес Кир, глубоко дыша, пока Яр уже звонил охране снаружи, чтобы они окружили торговый центр на случай кражи ребенка. Поиски Аиды начались с прочесывания проклятого магазина. Оба мужчины мгновенно поделили пространство и оббежали выставочный зал. Спустя 5 минут, за которые Кир проклял все на свете, яркая одежда малышки мелькнула почти на периферии волчьего зрения. Тут же успокоив Яра, мужчина направился к небольшому отделу с пирожными, расположившемуся посередине широкого коридора. Аида стояла на цыпочках и, словно голодающий, разглядывала разноцветные круглые вкусности. «А они вкусные?» – затаив дыхание, поинтересовалась девочка, устоящей за прилавком продавщицы. Почувствовав, как с души падает настоящий булыжник, а легкие стали нормально функционировать, Кир опустился на корточки рядом с пропажей. «По-разному», – уклончиво ответила хозяйка сладостей, хмуро разглядывая появившегося взрослого. «Аида?» – максимально спокойно спросил Кир. «Нельзя уходить, не предупредив взрослых. Ты же сказала, что хочешь холодильники посмотреть, а сама убежала». «Я за недалеко», – удивленно возразила кроха, обернувшись к магазину техники, откуда прекрасно были видны Кир и трое мальчишек. Очевидно, малышка кружила вокруг торговой точки именно в то мгновение, когда волк поддался панике и метался по магазину. «Все равно», – строже произнес мужчина, хмурясь из-за собственной невнимательности. «Так нельзя делать». В этот момент Аида надула губки и явно собиралась разрыдаться. Поняв, что сейчас произойдет, Кир заволновался сильнее, чем в момент ее пропажи. Чтобы хоть как-то отвлечь малышку от слез, которые уже грозились пролиться, волк быстро спросил. «Какие тебе понравились пирожные?» «Тети», – жалобно пропищала Аида, указав крохотным пальчиком на витрину. Минуту спустя они уже шли обратно, держась за руки, а Кир еще нес пакетик с вкусняшками. Малышка, обиженная его резкостью, выбрала на пробу несколько штучек и одну уже поглощала. Герман странно взглянул на волка и как-то обреченно вздохнул. Разъезжались мужчины в разные стороны, после того, как все вместе закусили бургерами и газировкой по выбору детей. Кир вез своих подопечных домой, хотя Марго еще не освободилась с работы, как докладывала охрана. Яр же катил близнецов по новому адресу, чтобы забрать Герду. Девочка посещала репетитора и скоро должна была освободиться. Во дворе волк заметил знакомую машину и кивнул волкам, которые сегодня находились на вахте. Мальчишки на заднем сиденье баловались, восторженно обсуждая покупку, как вдруг рядом нарисовался сотрудник правопорядка. «Лейтенант Кораблёв, 18-й отдел МВД. «Будьте добры, удостоверение личности и документы на машину», – представился мужчина, дежурно отдав честь. Яр спокойно протянул требуемое, заметив, что мальчишки притихли за его спиной. Перед ними стоял не только служитель закона, но и волк, о чем тут же догадался москвич. «Какими судьбами в наши края?» – спросил полицейский, демонстрируя заинтересованность всеми страницами его паспорта. «Работа и теперь личная жизнь», – легко отозвался Яр, сохраняя спокойствие. «Ваши дети», – коварно уточнил оборотень, заглянув в салон и разглядывая близнецов. «Почему не пристегнуты?» «Во-первых, это дети моей женщины», – с прищуром ответил мужчина, хмыкнув от такой заботы. «Во-вторых, мы стоим, а не едем. На это время я разрешил отстегнуться». «Мальчики, вы знаете этого человека?» – серьезно спросил волк, вглядываясь в близнецов. В этот момент Яр чуть запаниковал, ибо парни могли сдать его и создать кучу проблем, ответив честно. «Да», – слабо пропищали мальчишки. «Вы уверены?» – допытывался оборотень, сдвинув брови, очевидно желая иного ответа. «Здравствуйте», – вдруг произнесла Герда, подойдя к машине. Появление девушки тут же отвлекло полицейского, и он отшатнулся от автомобиля, куда почти залез через окно, желая надавить на близнецов. Плотоядно осмотрев школьницу с ног до головы, волк с придыханием ответил. «Здравствуй». Этого Яр терпеть не собирался и быстро открыл водительскую дверь, прерывая любование Гердой. Выбравшись наружу, Огнев оказался выше и внушительнее полицейского. Посмотрев на смущенную и немного испуганную девушку, он спросил. «Все, занятия закончились?» «Да», – закивала она. «Садись в машину», – отрывисто бросил Яр, сконцентрировавшись на соглядатые местной стае. «Еще вопросы есть?» «Девочка», – упрямо произнес волк, останавливая Герду, которая уже подошла к пассажирской двери. «Ты знакома с этим человеком?» «Да», – быстро ответила школьница, забираясь в салон. «Это мамин хахаль». Не то чтобы Яру понравилось дурацкое словечко, но оно многое объясняло, и достаточно скоро мужчина получил на руки свои документы. Усевшись в машину, он сразу же завел мотор, направившись к дому ребятишек. «Он был на той поляне», – затравленно произнесла Герда. «Я узнал», – тихо ответил Яр. «Не волнуйся, все будет хорошо». Вместо слов девушка пугливо закивала головой, явно переживая свои флешбеки с похищением. «Они думают, что ты человек?» – вдруг спросила Герда. «Угу», – отозвался волк. «Пусть так будет и дальше. Парни, вы молодцы». На заднем сиденье вновь началось шевеление, и почти сразу близнецы поведали сестре, что купили самый классный холодильник. Подъезжая к дому, охрана отчиталась о сопровождении Лианы, которая совсем недавно поднялась в квартиру. Едва вся компания завалилась в прихожую, Яр тут же учуял аромат цветов. Зайдя на кухню, волк увидел, что женщина ставит в вазу какой-то веник из роз. Мазнув глазами по букету, он промолчал, сообщив, что к выходным надо освободить холодильник, ибо они все-таки приобрели новый. За ночь, полную ревности и мысленных расправ с конкурентом, Яр так распалил себя, что к утру Лиана своего букета не нашла. Волк распотрошил его и с наслаждением выбросил в мусоропровод. Хотел еще нассать сверху, но злополучные цветы уже скрылись в черном зеве зловонной трубы. Чтобы компенсировать потерю, мужчина почти час катался в поисках достойной замены, но раздобыл таки букет красивее. Взглянув на незнакомые цветы, Лиана лишь усмехнулась. Кир провел вечер иначе. К тому моменту, как все трое достигли дома, Маргарита еще не освободилась, и волк поднялся с детьми. Аида по дороге доела все пирожные, схомячив их с предельной скоростью. Герману удалось отвоевать себе половинку, которую по невнимательности не успела доживать малышка. Уже в квартире началось какое-то сумасшествие. Аида носилась по комнатам и визжала, вперемешку с неразборчивыми криками. Не зная, нормально ли это, Кир пожал плечами и расположился в гостиной перед телевизором. «Какого черта тут творится?» – изумленно произнесла Марго, появившись на пороге комнаты, где успел задремать волк. Вокруг мужчины был настоящий бардак. А Аида вырядилась во что-то несуразное, умудрившись еще и накраситься как клоун. «Герман!» — округлив по максимуму глаза, рявкнула женщина. «Я тут ни при чем», — хмуро сообщил мальчик, выйдя из своей комнаты. «Как ни при чем?» — возмутилась Марго. «Кто должен смотреть за сестрой?» «Это он ее накормил сладким», — поджав губы, признался Герман. «Я даже ничего сказать не успел». Пока мать с сыном выясняли, кто виноват, Кир шокированно глядел на Аиду, которая навела такой шмон, что даже если специально стараться, так не получится. К слову, волчица лишь глубоко вздохнула и ничего не сказала Киру, который смущенно размышлял, каким образом он не проснулся во время всего действа. Схватив девчушку, Марго отвела ее в ванную, где под писк и плач крохи отчитала и отмыла дочь. Вернувшись в гостиную, которую мужчина с горем пополам пытался прибрать на пару с Германом, женщина устало уселась в кресло. «Аиде нельзя сладкое», — сухо сообщила волчица. «Для детей оно как наркотик». «Я не знал», — вздохнул Кир. «Как она умудрилась так набардачить тут?» — спросила Марго, глядя на сына. «Мне надо было уроки делать», — буркнул мальчик. «Ладно», — выдохнула мать. «Сделал». Вместо ответа Герман покачал головой и ушел к себе. В этот момент в комнату вплыла Аида, которой явно не было знакомо слово «раскаяние» и его суть. На щечках малышки уже краснели какие-то пятна, что заставило волка сдвинуть брови. «А еще от сладкого у нее появляется сыпь», — назидательно поведала Марго, потянувшись к тумбочке, откуда выудила какую-то мазь. «Иди сюда». «Почему ты не сказала мне, что тебе сладкое запрещено?» — удивленно поинтересовался Кир, заглядывая в хитрющие глаза, полные невинности. «Ты не спрашивал», — пожала плечиками малышка, еще больше обескуражив взрослого. «Так, мадама», — строго осекла ее мать, осторожно смазывая покраснение. «Ты сейчас по жопе получишь». Поняв, что тут уже не вильнешь, Аида надула губки, молча выжидая, пока закончится процедура, и умчалась по своим делам. «Не корми ее больше сладостями», — осторожно попросила Марго, вытягивая ноги перед собой. «Мы еще бургеры ели с газировкой», — признался мужчина, чувствуя, что момент подходящий. «Теперь понятно, откуда все это». Скептично поджав губы, волчица взмахнула руками, обводя разгромленную гостиную. «А еще я ее потерял и нашел возле сладостей», — кисло продолжил каяться Кир. «Там-то она меня и развела». По взгляду Марго было непонятно, ударит она его или расхохочется. Женщина застыла и, не мигая, глядела на оборотня. «В каком смысле?» – медленно спросила она. «Я на секунду отвернулся, а Аида будто испарилась», – поджав губы, поведал волк. «Обшарил весь магазин, а она, оказывается, пирожные разглядывала». По чуть расширенным глазам и учащенному сердцебиению Кир понял, что Марго почти в ужасе. Чтобы предотвратить ожидаемую матершинную реакцию, которую в этой ситуации он бы сам выдал, мужчина быстро добавил: «Такого больше не повторится».